Вот из-за такого доверия двое моих друзей мертвы, а я на одни и те же грабли не наступаю. Предатели и продажные люди везде, где только возможно. Вы красивая и умная, тут спору нет, я даже не стану отрицать, что вы являетесь приближенной Шичибукая, только вот вам ничего не мешает его предать за деньги. Верность, преданность, мечта. Пустой звук это все, люди слишком порочны, чтобы долго любить кого-то. Вот как, поднявшись, Мони подошла ближе, встав едва ли не в упор с Вайспером. Тому было не до смеха, это была коварная девушка, умная и также любящая манипуляции. С ней бдительность снижать было равносильно мазохизму, лишь поэтому парень еще не вел себя как обычно. Они долго смотрели друг на друга, словно мысленно общаясь на какую-то важную тему, и спустя минуту связанная упала на чужую кровать, не желая более в этом участвовать. Молодой человек обвел ее оценивающим взглядом и слегка спустил пар, присаживаясь за стол, повернув стул по направлению спинки к ней, куда положил руки. «Тебе не холодно спать одному по ночам?» Разряжая напряженную обстановку, задалась вопросом Моне, чья очаровательная улыбка так и манила к себе. Адам не повелся, нисколько, хотя в последнее время одному мне спать почти не доводилось. «Эх, Сатилла, Сатилла!» Мысленно передернулся тот. «Не хочешь компанию? Мы еще долго, очень долго не расстанемся». Эти слова вызывали огромные подозрения в адрес сделки и тем более безопасности. Если Дон Кихот решил использовать свою подручную, чтобы втереться в доверие, а потом убить спящего, когда тот будет не нужен, то у красавицы это хорошо получалось. «Твой вопрос на лице у тебя написан», — не сдержав хихиканья, подметила ленивица. «Я временно вступаю в команду ангелов смерти в качестве непосредственного посредника от молодого господина. Командуйте мной, капитан». Облизнувшись, Мони уже предвкушала нечто забавное — море крови и насилия. «Как ни посмотри, а Вайспер сейчас в бешенстве, он будет мстить, он будет убивать, и так просто это все не закончится. Нанахана, город-порт, расположенный на юго-востоке Алабасты, центральный порт королевства, куда прибывают товары с различных уголков Гранд-Лейна. Около 40% этого товара тайно попадало на черный рынок, являясь оружием, наркотиками и всем тем, на чем можно поживиться. Барак Воркс целиком контролировала перевозки и отправку товара, объясняя это доскональной проверкой на наличие нелегального товара или поиска пиратов среди контейнеров. Они придумывали множество нелепых причин, но, подкупив каждого в порту, они стали правдоподобными. Прямо сейчас это место использовалось для экстренного совещания офицеров Барак Воркс. Один из богатейших отелей был снят на неограниченный срок за приличную сумму, и здесь было не возразить, хозяина заведения не спрашивали, ему приказывали. Около недели назад Барак Воркс была поручена миссия по устранению пиратов Ангела Смерти, но внятный доклад предоставила лишь мисс Даблфингер. В остальных крокодайл видел странности и недоверие. Конечно, тела были в качестве доказательства, но лишь два из трех, что подвергало квалифицированность убийцы вопросу. Посреди расписанного зала раскинулся длинный стол, широкие окна выходили на море, а зажженные свечи позволяли увидеть каждую усевшуюся на пятую точку фигуру. «Мисс Олсенди», — с презрением подметила Даблфингер. «Все знали, что эта особа является правой рукой босса, поэтому ничего хорошего ее появление не предвещало. Приятно видеть, что все успешно добрались до этого места. В последнее время повстанцы стали куда агрессивнее, нужно быть аккуратнее». Присаживаясь за центральное кресло, девушка явно была негативного настроя сегодня, хотя по ее мимике это было сложно заметить. «Ты нас позвала не поучать, так что давай ближе к делу». Скрестив руки, Бонс старался не показывать свою пару откусанных пальцев, это вредило его репутации. «Да, дело». Загудела мисс Мэри Крисмас, ударяя ладонью по столу, больше схожая с кротом, чем с человеком. «Поняла», не стала тянуть Олсенди, доставая документы и листовки с наградами. «Нам известно, что команда Ангела Смерти состояла из 5 человек, если не считать убитых, то осталось 3. Мистер 2, босс очень хочет понять, что же случилось при захвате астралинца». Бон Курей сцепил зубы, ему не хотелось об этом говорить, ой как не хотелось, но раз спрашивают, надо отвечать. Он сбежал. Первое, что придумал убийца, но выражение лица его выдало сразу же. «Тогда почему никто из твоих людей не вернулся, а сам ты был изранен?» Спокойствие Ника Робин могло вывести из себя, что и случилось. «А что я мог сделать?» Ударив по столу, резко вскочил тот, перестав держать себя в руках. «Почему вы не сообщили мне, Что он такое? Обычный музыкант-попрошайка, этот маленький монстр убил всех и потопил мой корабль, чуть ногу мне не отрезал. Я понятия не имею, где он и что с ним, но выполнять это задание в одиночку я отказываюсь, он меня просто прирежет. Страх был оправдан. На вид ничем не примечательный молодой человек с женственной внешностью оказался настоящим палачом животного происхождения. Никакой жалости, лишь безумный хохот и окровавленный от множества жертв клинок, настоящий безумец без капли разума, вот чем он был в глазах Барак Воркс. Если бы мистер один выступил против него, то тут был бы еще спорный вопрос, кто победит, но у человека без холодного оружия в руках нет ни единого шанса устоять. Слишком много болтать, тем самым оправдываясь, как раз в духе труса и слабака. У тебя была целая команда, корабль с пушками и собственные боевые навыки, но ты все равно не смог справиться с одним человеком. Бонс говорил на чистоту, но он не ожидал того взгляда, что уставится на него. Злоба, ненависть, отвращение. Курей молча подошел к мужчине, схватил его за руку, показывая откусанные стелсом пальцы, после чего подошел к мисс Даблфингер и оторвал кусок ее одежды, прикрывающий живот, демонстрируя оставшуюся рану от кинжала Нины. Это было ответом на вопрос о трусости и оправдании. Почему это мистер 2 должен получать нагоняя за то, что сбежал? Та парочка едва сама не померла и теперь имеет шрамы на всю жизнь, а он, между прочим, этой жизни чуть не лишился. Вам еще нужны доказательства того, что это не простая команда, а, да, я сбежал, но я хотя бы жив и могу продолжить охоту за Астра. Ангел бежал, за ним ведется погоня на трех судах, остается лишь найти Линца и расправиться с пиратами Мугивары, высадившихся в Алабасте не так давно, и устранить следом. Это верно, не стала спорить Робин, доставая разыскную листовку с Луффи на постере. Эта команда также доставила нам немало проблем, потопив несколько наших кораблей и захватив мистера 3. Стоит разобраться с ними до того, как они наставят нам еще больше палок в колеса. Дверь в зал неожиданно раскрылась, и с извинениями вошло двое сотрудников отеля со странными коробками в виде подарочных упаковок в руках. К каждой из них прилагался брелок с чьим-то именем или прозвищем. Никто внимания из сидящих не обратил. «Прошу прощения, мисс, но вам прислали срочные посылки». Поставив коробки на стол, директор отеля щелкнул пальцами, и его люди мигом удалились, не задерживаясь в помещении ни секунды дольше. «От кого?» Настороженно смотря на подарки, поинтересовалась Робин. «Нам сказали, что вы сами поймете, как только развернете, так что не имею понятия». Живо удалившись, директор породил лишь еще больше вопросов. Подарки выглядели как рождественские или на день рождения, красивые, расписанные и по виду легкие. Они были поставлены перед мистером один и его напарницей, мисс Даблфингер. С высоты своего опыта те даже к упаковкам притрагиваться не стали, но проблема была в том, что эти подарки могли быть и от мистера Нолли, и если их не открыть, то это плохо для них закончится. По слухам, Адам Вайспер уплыл куда-то дальше на Гранд Лайн, а Мугивары в другой части Алабасты, поэтому это вряд ли было их рук дело. О, подарок, подарок, подарок, открывай, открывай, открывай. Занервничала от неведения мисс Мэри Крисмас. Думаешь, от мистера Ноль за успешную работу? Глянув на напарника, поинтересовалась девушка, закуривая трубку. Вероятно, новый способ оплаты работы. Хмыкнул Бонс и потянул за красную ленту. То же самое повторила сидящая напротив него. Внутри оказалась небольшая коробка, игральная шкатулка с ручкой. Это выглядело нелепо и по-детски, но никакой опасности не представлялось, и тогда ручку начали крутить. Спустя 10 оборотов из бокса резко выскочил гармошка, и клоун начал хохотать без умолку, а уже через 2 секунды произошел взрыв, разнесший верхний этаж отеля. У наемников Барак Воркс был и опыт, и сноровка, поэтому особо никто не пострадал. Большинство обошлось ожогами и забивающимся в нос дымом. Однако мисс Крисмас досталась сильнее остальных, ее руки оказались едва не оторваны. Ее попытка выкопать нору под землей и укрыться от взрыва не удалась, и теперь кротовые лапы были бесполезны для работы. По Робин тоже отдались последствия взрыва, но девушка вовремя перевернула стол и укрылась за ним, пусть и получив несколько отброшенных взрывом щепок в плечо. Наемники живо пришли в себя, пытаясь понять, какого дьявола произошло, но увиденное их шокировало до такой степени, что никто не мог двигаться еще какое-то время. Хохот клоунов продолжал стоять по всему зданию, те заливались в смехе, а над головой летали разбросанные карты с изображением пиратского флага, хорошо знакомого пиратского флага. Что за чертовщина? кто вздумал напасть на нас. Они не знают, кто мы. Мистер 4 может и не отличался умом, но сейчас даже его терпение лопнуло. Еще как знает, паскуда. Выругался Клей, растоптав клоуна и навсегда заткнув одного из них. Адам Вайспер, рассматривая одну из карт, Даблфингер мигом все поняла и теперь слегка нервничала. До того, как убить, его Накама предупреждал, что так и будет. Кто бы мог подумать, что ангел не убежит, поджав хвост. Видимо, мы и правда привели его в бешенство, это так просто не закончится. Взрыв прогремел, а сюрпризы на этом не закончились. Несколько наемников ворвались в разрушенный зал и открыли огонь. Барак Воркс быстро с ними расправились, для них такие болваны с пушками были просто детьми с палками, но подобные развлечения длились недолго. Целая волна жажды крови прошлась по каждому в этой комнате, и тогда в нее зашла фигура в плаще с ужасным шрамом на левом глазу. Рыкхем съежился от ужаса курей и приготовил свое балетное кимпо. Одна большая громадина из мышц встала перед всеми, так и прося себя атаковать, так и провоцируя на драку. Джек хотел этого, хотел крови, хотел сражаться, и Вайспер предоставил ему такую возможность, да еще с фруктовиками. А о большей радости и мечтать нельзя было в этой стране. Ха-ха-ха, эй, это вы убили друзей Адама? Вы так его взбесили, что слов не подобрать о том, что он с вами сделает. Хорошо, прекрасно, просто отлично. Теперь у меня есть повод отомстить и пустить вас всех на мясо. Нападайте, Барак Воркс, если помирать не хотите, и покажите мне свою кровь. А тем временем к порту, в сумерках, подплывал один из кораблей организации, один из миллиардов, коих было приличное количество в этих водах. Только вот этот почему-то не откликался на сигнал и просто плыл себе вперед к причалу. Другие суда забеспокоились и выслали группу перехвата, но сделали это слишком поздно. Корабль был уже в полукилометре от берега. Одна из шхун взяла корабль на абордаж, но ступив на палубу, они увидели лишь трупы своих товарищей, небрежно лежащих на судне, и одного выжившего. Парень был заплакан, его голосовые связки сорваны, а руки привязаны к штурвалу. Он мотал головой, словно пытаясь отогнать нахлынувший кошмар. «Эй, что тут произошло? Откуда эти трупы?» Приводя одну из жертв в чувство, миллиард не мог разобрать его речь. «Капитан, тут какая-то чертовщина!» — выкрикнул один из матросов, спустившихся в трюм. Тот был забит какими-то бочками со странной жидкостью, чей запах был не знаком пиратам, зато был хорошо знаком порох, что был тут повсюду рассыпан. Не сразу было замечено пиратами, но из задней части корабля, из двух намеренно проделанных дыр, вытекала та самая странная жидкость. Ее было не увидеть в море, она не имела цвета, лишь странный запах, и было трудно предположить, сколько ее уже вытекло и тем более зачем. Якорь на судне был снят, поэтому остановить его так просто было нельзя, а берег был уже всего в сотне метрах, в 60, в 40, на одном из коралловых рифах. Расположенных неподалеку расположилось четыре фигуры, наблюдавшие и за взрывом до этого, и за текущей суматохой на мертвом корабле. Вайспер то и дело открывал-закрывал зажигалку, играясь с огнем и тратя газ в ожидании. Вместе с ним на возвышенности расположилось Сатилла с выданным крестой устройством, называемым бинокль, в подробностях рассматривая происходящее. Паника ее веселила, как и саму Кристу, которой не нужен был ни бинокль, ни подзорная труба, лишь механический глаз, заглядывающий на сотни метров вперед. Мони же с рождения владела хорошим зрением, поэтому также следила с интересом за обстановкой. Планы Адама вгоняли ее в такой позитив и столь сильно будоражили, что, зная о том, что случится в будущем, она не могла унять дрожь. Сам же капитан этой троицы даже не смотрел в сторону порта, он и без того знал, что там происходит и что произойдет. Ади, они в полном замешательстве, охарактеризовала ситуацию, почти одним словом, Сатилла. Ну конечно, мы пустили слух, что я уплыл, что они меня больше не увидят, и что же теперь? Мои подарки, сделанные золотыми руками Кристы, напомнят, что еще ничего не закончилось, что им придется считаться со мной. Моне, помнишь, я говорил тебе о стереотипном мышлении? Так вот, позволь показать, что я сделаю с этой страной с помощью бензина и пары пуль. Но ты потеряешь много денег, спаля порт. Тут дело не в деньгах, главное, чтобы дошел смысл послания, что все сгорит. Упавшая в воду зажигалка породила огненный смерч, распространившийся на сотни метров в сторону корабля. Взрыв уничтожил порт целиком, включая корабли, товары зевак, что там ошивались, но настоящий ужас начался тогда, когда огненные ошметки стали лететь в дома, в людей. Весь город загорелся, как спичкой по всей Нанахане можно было увидеть лишь сотни падающих карт с изображением веселого Роджера Ангелов Смерти. Война с Барак Воркс началась. 2. 35-й обман. Алабаста. Часть 1. Бон Курей бежал так быстро, как только мог. Все вокруг горело, здания осыпались, жители молили о помощи любого добросовестного человека, творился настоящий ад. Дети пытались вытащить своих родителей из-под обломков, портовая стража не могла помочь всем и каждому, поэтому ее обвиняли во всех смертных грехах. Пираты же разбежались сразу, как только почувствовали запах гари. Товары были уже уничтожены, так что смысла оставаться они не видели. Но Курей бежал вовсе не от огня, а от одного из пиратов Ангела Смерти, чей новый член эффектно появился перед ними сразу после взрыва. Трудно было поверить, что такой человек присоединился к второсортному пирату-новичку, но татуировка на его плече говорила о том, что это чистая правда. Даже Барак Воркс старались не связываться с этим пиратом, пусть тот и бывший, а теперь ситуация сложилась так, что сражаться с ним остались лишь мистер один со своей напарницей, как самые боеспособные. Остальные бежали. Черт. Несясь напрямик к запримеченной повозке, ворчал себе под нос мистер 2. Он не был самоубийцей, чтобы вступать в бой вот с этим, но и товарищей за спиной ему оставлять не очень хотелось. Вдруг, прямо перед ним, что-то рухнуло между упавшими зданиями. Это был Вайспер с улыбкой полной боли, и хоть по его мимике не скажешь, но все чувства орали о том, что тот жаждет крови. Не было вокруг него даже ауры, говорящие об этом, но именно это приходило на ум. Бон Курей, верно, шагая вперед, Адаму удалось застать того врасплох. Если подумать, то ничего удивительного в подобных знаниях пирата не было. Расположение одного из пунктов собрания офицеров, их численность, имена, возможно, даже способности. Мони позаботилась о том, чтобы молодой носитель Вендетты узнал абсолютно все, и это помогло, хоть тот и мыслил совершенно нестандартно. Использовать бензин, применение которому кроме быстро воспламеняющейся жидкости не нашли, чтобы спалить море и взорвать целый порт, необычно. Кроме того, он закидал палубу трупами, чтобы забравшиеся на корабль оставались там как можно дольше, и привязал одного выжившего к штурвалу, чтобы выглядело все максимально реалистично. Просто, по-детски, но невероятно эффективно, а сюрпризы на этом не закончились. «Где Астра?» Был задан всего один единственный вопрос, но было понятно, что вне зависимости от ответа, так просто уйти второму не дадут. Его уже окружили. Криста стояла на ближайшей крыше здания, перегородив отход. «Твой Накама, он сбежал, понятия не имею, жив он или мертв». Смотря по сторонам, парень не доверял шевелящимся за спиной крыльям механической девушки. «Нет, скорее ты сбежал, иначе был бы мертв, в остальном ты сказал правду». «Что же, значит, вы не всех моих друзей перебили, уже что-то, и это одна из причин, почему ты останешься в живых. Вторая же в твоих способностях, мне нужен такой человек, как ты, для грядущего бизнеса в Алабасте и других подконтрольных мне островах». Убийца знал, что этот человек не шутит, если не он, то хотя бы его спутница опасна, она уже направила на него какое-то странное оружие в виде дул в крыльях. Резкие движения могли летально закончиться, это необычное оружие. Скорость пули неизвестна, калибр везде разный, да и не факт, что стрелять-то будет пулями или порохом. Здесь куча сложных механизмов, и проверять их на себе не хотелось, и все же Бон не потерял лицо. «Ты знаешь, кто мы? По этой стране десятки наших баз и тысячи людей. Что есть у тебя кроме тех игрушек и фокусов? Развалил порт, застал нас врасплох, и уже считаешь, что можешь говорить о будущем?» «Я не...» Тут его прервал вопросительно согнувшаяся в бок голова, так и говорящая, что не понимает, о чем тот толкует. «А, ты решил, что это все?» Резко склонив голову, чтобы никто не заметил возникшей на лице улыбки, Вайспер тихо посмеялся. Странно посмеялся, без презрения, ненависти или нервозности, этот смех олицетворял лишь наивность его собеседника и не более. «Ваши здания, заведения, склады, все сгорит или перейдет ко мне, третьего не дано. Пока мы говорим, мои люди теснят ваших, хоть мы и в очевидном меньшинстве, однако победа все равно будет за нами, знаешь почему? Пытаешься меня запугать?» Курей так не думал, стоящий перед ним не был похож на того, кто блефует. «Не думаешь же, что я поверю в эту чушь? А даже будь это правдой, то я не стану работать на такого, как ты. Мой босс, мистер Нолли, им останется, даже у меня есть правила и принципы, и нарушать их из-за жалкой угрозы я не стану». Вайспер пропустил его слова мимо ушей и стал договаривать. Потому что война, это как игра в шахматы, вся разница в том, что при нужных знаниях и возможностях ты можешь брать вражеские фигуры под контроль или направлять их куда нужно. Что до твоего босса, то ты и в самом деле ему так верен. Ты даже не знаешь, кто он, но позволь просветить. Это сэр Крокодайл, Шичибукай, шавка правительства, которая пользуется своим положением для каких-то своих целей. От такой информации наемник отступил назад. Если бы его хотели переманить посредством лжи и манипуляций, то это было бы одно, но в данном случае слова о Шичибукае давали множество ответов на вопросы. Например, стала понятна причина закрытия глаз этого человека на преступный бизнес в стране, который процветал как никогда. Даже наоборот, число взяток, шантажа и коррупции увеличилось в десятки раз с приходом Крокодайла, хоть число пиратов действительно заметно уменьшилось. Кроме того, объяснялось и резкое возрастание наемников, рейнджеров, охотников за головами и прочих. Стража не могла ничего с ними сделать, потому что те не нарушали закона и все же единым потоком заполняли страну. Были и другие менее значимые моменты, отвечающие на вопросы, но в результате картина все равно сложилась. Ты хочешь работать на человека, считающего тебя лишь цепным псом для исполнения приказов? Не говори мне о морали, ты не сильно от него отличаешься. Если я откажу, то ты тут же меня попытаешься убить. Ко мне уже приставили пистолет, так что между вами я не вижу особой разницы. А чего ты ожидал, напав на члена моей команды? Что это без последствий тебе обойдется? Я с вами не торгуюсь, Бон Курей, а говорю о вашем ближайшем будущем, а уж выбирать его вам. Я даю вам этот выбор, а с последствиями мириться будете уже вы. Это была удобная точка зрения, но какой выбор был? Откажешься, умрешь. Кристор Экхем не так уж далеко ушла от брата в плане силы и способностей, и некоторые это знали. Одним из этих некоторых был и мастер балетного кимпа. Финс стоял у окна одного из захваченных складов Барак Воркс, наблюдая за разгрузкой ящиков на причину поиска дополнительного оружия и боеприпасов. Данная организация хорошо снабжалась, логично предположить, что где-то располагались их арсеналы, но таких мест было много и далеко не всегда там хранилось именно оружие. Во вскрываемых коробках обнаружились наркотики и запрещенные растения для их изготовления, пара ящиков со снайперскими винтовками и один полный пороха, неплохой улов, но капитан рассчитывал на иной куш. Он просчитался со своей первой целью, посчитав ее местным центром снабжения и теперь думал, куда нанести следующий удар, а развернуться было где. Точнее, капитан не совсем прогадал, это был главный склад хранения всякой дури, и теперь о ее поставках заказчикам наемники могут забыть, но это также станет и проблемой, ведь они наверняка попытаются вернуть утраченное и вместо нападения придется уйти в глухую оборону. Этого нельзя было допустить, было необходимо продолжать развивать наступление. Он будет недоволен, если я тут засяду, цокал Финн, глядя за тем, как павшие тела складывают в одну кучу и сжигают. Могила была слишком большой роскошью для врагов. Юный стратег всегда придерживался одному принципу после каждого налета. Своих – хороним, чужих – сжигаем. Учитывая количество лопат и уже выкопанных могил, потери были не столь уж велики, но расслабляться было рано. Скольких мы потеряли? Возвращаясь к делам, вопросил капитан у своего помощника, не своего прежнего старпома, а молодой и прыткий ум по имени Кони. Паренька 16 лет нашли среди здешних обывателей, он работал юнгой у одного из охотников за головами и из-за нерешительности был целью насмешек. Когда пираты Ангела и Дон Кихота ворвались на склады, сопровождая себя внушительным взрывом, Кони воспользовался ситуацией и прирезал капитана в сердце, за что позже был принят в новую команду и на куда более высокую должность. Финсу нужен был надежный человек, но не бугай с дубиной, а чувствующий ответственность за свои действия и поступки, понимающий, что происходит, а не тупо выполняющий приказы. Четырех, еще семеро ранены, двое придут в норму уже завтра, остальным нужен отдых, отчитался мальчик, хотя по тамошним меркам мужчина. Если бы не элемент неожиданности и игрушка Кристы, то цифры были бы гораздо больше. Если бы я знал, что это за подарочная коробка, то даже в руки бы не взял. Целую казарму разворотила. Даже камня на камне не оставила. Жуткая штука. От Кристы Финс получил примерно 10 таких подарков и все охранялись как зеница ока. Если хоть один взорвется, то взрыв охватит другие и тогда никому не сдобровать. Единственная странность бомбы заключалась в разбрасывании карт со знаком веселого Роджера Ангелов в унисон с взрывом, но подобная необычность и требовалась. Вайспер хотел, чтобы о нем знали, хотел, чтобы враг разозлился и накинулся на него всеми силами, а эта провокация действовала как нельзя лучше. Со стратегической точки зрения она позволила бы Финсу расставить ловушки, в которые озлобленные обязательно бы попались, только вот численное преимущество врага могло бы стать его погибелью. Нужно было все точно рассчитать и взвесить, для этого молодой капитан и взял на себя роль главнокомандующего. Подойдя к одному из ящиков и, осмотрев винтовку, тот кивнул своим мыслям и вручил первому стоявшему. Синрику, как она называлась, имела очень длинную форму, но не менее убийственную мощь, не говоря уже о возможности стрелять на крайне большие расстояния. При должном количестве пороха и обращении, Синрику был сопоставим с ракетницей. Найдите самых метких и вручите их им, нам понадобится высокая и точная огневая мощь. К слову, кому они предназначались? Кони спешно стал копаться в бумажках на предмет контрактов и наконец вызволил одну из сумки на плече. Судя по документам, повстанцам, в стране идет гражданская война, так что ничего удивительного. Что нам делать с наркотиками? Сжечь, наркотики подождут. Начальство запретило их уничтожать, скорее всего они покроют какую-то часть расходов, мы и так по уши в долгах окажемся, а так хоть немного компенсируем убытки. Отправь их на остров Криста и Джека. Там они будут в безопасности какое-то время. Важнее сейчас разобраться с повстанцами, иначе война на два фронта неизбежна. Мы и так в меньшинстве. Для Финса сложилась крайне неблагоприятная обстановка. Он знал, что ангелы займутся офицерами Барак Воркс, так что за подавляющую мощь можно было не волноваться, но была проблема в лице контроля объектов, людей категорически не хватало. Даже имея оружие и боеприпасы, это мало, что давало, весь этот мини-арсенал, найденный тут и разгруженный с кораблей, позволял лишь держать оборону и не более. Капитан Рыси разрывался между желанием связаться с Вайспером и Мони. Проблема была в том, что никто не знал, как собирается действовать Беловолосый, в его голове было множество переменных, которыми делиться с другими он не хотел, все держал в тайне до последнего. Девушка была умна и хитра, в чем Рей не сомневался и, возможно, что-то, да посоветовала, но к ней никто не питал доверия, включая самих ангелов, они знали, кто она, откуда и что может сделать в случае неудачи и удачи тоже. Финсу не хотелось выбирать сторону еще и здесь, а приходилось, и текущий звонок оглашал этот выбор. С одной стороны, пираты Дон Кихота страшны и весь преступный мир это знает, они запросто найдут столь мелкую команду и крайне жестоко расправятся. Но ангелы-то на расстоянии вытянутой руки и сделать, что похуже, могут прямо сейчас. Пожить хотелось подольше. Ден Муши был снят для вызова, и звонок не заставил себя долго ждать. Через минуту трубку сняли. «Да, мистер Финс», — оживленно поздоровался Вайспер, на что можно было лишь цокнуть. Ох, и натянутая у него была улыбочка сейчас, как отражала улитка. «Я захватил центральный склад наркотиков. Товар уже направляется на остров. Хотел спросить, знали ли вы о здешних повстанцах? Похоже, вскоре придется разбираться и с ними, иначе дальше не продвинемся. Хотя вряд ли, чтобы вы не знали о них». Пораскинув мозгами, хитрость и осведомленность Адама становились очевидными. Это был глупый вопрос. Слышал о них в баре неделю назад и попросил Мони навести справки. Похоже, народ не любит короля, но к Барак Воркс они отношения не имеют, хотя, похоже, из-за наемников эта война и началась. Не знаю, как Крокодайл использует повстанцев, но он, очевидно, манипулирует ими для каких-то своих целей. Полагаю, вы сами захотите их использовать, не так ли? Что от меня требуется? Уже понимая, к чему все ведется, Финс махнул рукой, чтобы помощник начал записывать список указаний. Пока ничего. Старайся поддерживать дружеские отношения с местными, наладь контакты, попроси людей о помощи, коль потребуется. Надо, заплати, но не грабь наши карманы. Можешь продать им некоторое оружие для пополнения казны или восполнения рядов. Что-то слышно от сыщиков. Астраленц не найден, но они нашли следы его пребывания, они тянутся к Юбе. Это непримечательный город в северном направлении двумя днями пешком. По слухам, там ведут дела повстанцы. Хорошо, что ты меня не подвел. Оставляю людей на тебя, но не забывай давать им развлекаться. Своди в бары бордели. Нельзя давать им зацикливаться на войне, они же пираты, а не солдаты. Не лишай их этого понимания. С этими словами трубка утихла, оставляя Финса наедине со своими мыслями. Все, чего он желал, так это чтобы не вспыхнул пожар конфликта еще и с вооруженным восстанием, проблемы без того хватает. Кони, как закончишь переправку товара, то расставь дозорных на холмах, особенно на северо-западе, там неспокойно. Забаррикадируй все двери, кроме запасной, и расставь стрелков на верхние этажи и крышу. Перенесите туда коробки, доски и прочее, пусть там окопаются на всякий случай, нам не нужны ходячие мишени. Но нам же приказали наступать, зачем готовиться к обороне? Покинем это место и перегруппируемся в другом. Приказали, но никто не знает, что может произойти до того, как мы соберемся для нового удара. Враг ждать не станет. Закончив разговор и убрав ден-ден муши, моему взору предстали развалины догорающего здания, оно было из дерева. Треск дерева приятно умиротворял почему-то. Этот порт и город обречены, взрыв корабля оказался мощнее, чем предполагалось, и теперь это обернулось катастрофой для всяк тут живущего. Ну, что посеешь, то пожнешь, меня за такие методы судить некому, единственное, что и уйдет в минус, так это будущая прибыль с этого места, но я найду способ ее компенсировать. Так что пусть пока полыхает. Напротив меня стоял Бон Курей, напряженный до посинения, под прицелом Криста и старался почти не дышать от греха подальше. Одно из ее крыльев направило дуло тому прямо в затылок, и готово было выстрелить даже без приказа, ведь официально девушка не в моей команде и делает, что хочет, как свободный человек. Что же, надеюсь, повода и желания у нее не возникнет, мне еще нужен этот офицер, особенно его способность. Сначала использую, а потом, возможно, избавлюсь, как от последнего члена Барак Воркс. Может и звучит самоуверенно, но пока у меня есть Джек, эти слова являются твердым фактом, и даже для крокодайла, какой бы способностью он ни владел, я уже нашел управу. Убери оружие, Криста. Сидя на горке щебня и камня, свесив ноги вниз, гляжу на Рыбхем с толикой мольбы. Ныне мы работаем вместе, то есть друзья, но пусть он и друг, ты всегда можешь его пристрелить или пустить на эксперименты, если мистер Бон что-то выкинет. Впрочем, он это и сам понимает и в напоминании не нуждается. Я слышала. Остро нашли. Меня послушали и отвели крыло назад, слегка разряжая обстановку. Его нельзя бросать. Если ты это сделаешь, то его бешенство сорвет нам все планы. Отправимся в Юбу сегодня же. Эх, теперь и мне приказы отдавать начали. Но тут она права. Его бросать нельзя. Да и не собирался я. Дождемся результата действий Джека и тогда посмотрим. Вряд ли он убьет всех, большинство сбежит, они ведь профессионалы своего дела и пути отхода заготовили. Смысл не в том, чтобы он их убил, а покалечил, избил, вселил ужас и неуверенность. Убить всегда просто, но так ты людей ничему не научишь, и сами они учиться не захотят, лишь озлобиться сильнее. Полагаю, в дальнейшем ты хочешь и Барак Воркс прибрать к рукам, не только повстанцев. Это был не вопрос, а утверждение. Криста видела мои шаги наперед и с помощью быстрого анализа выдавала результаты. Если я правильно все поняла, то ты не хочешь иметь в этой стране конкурентов, кроме сам знаешь кого. Вдобавок мы увеличим размер команды втрое, как минимум. Впрочем, тут есть множество десятков и сотен путей другого развития нашей деятельности, но давай пока сосредоточимся на текущей задаче. Как ты говоришь, будем решать проблемы постепенно. Не было причин с ней не соглашаться, так что мы разделились. Бон Курей в сопровождении Кристы был отправлен на остров, стоит после вернуться и расспросить его обо всех подробностях. Едва ли я мог оставить без присмотра того, кто может менять свою внешность и подстраиваться под манеру речи, мне крысы в тылу не нужны, но и убивать его пока не стоит, его способности еще могут пригодиться. Что до нас, то я и Монис с Ателлой должны будем направиться в Юбу, думаю, подобная расстановка сил будет оправданной, в одиночку больше никто ходить не будет, только в паре. Моне веры нет, она пытается меня соблазнить и выпытать какую-то информацию, но если подозревать ее в каждом шаге, то рука невольно к курку потянется, да и паранойя разыграться может, а ее мне только и не хватало. Ладно, пусть играет со мной, сколько хочет, я создам для нее такую видимость и подыграю в ответ. Посмотрим, кто быстрее сдастся. Ночи в Алабасте довольно светлые, даже исключая пожар, тут все отчетливо видно. Но воздух уже не свеж, в ноздри бьет пепел и гарь, как неотъемлемые части друг друга. Не люблю я бессмысленное насилие и жертвы, но меня довели до этого, и ни в чем не повинные люди теперь гибнут здесь на моих глазах. Прискорбно это, но меня печалит не столько это, сколько количество пролитой в будущем крови, ведь гражданская война в любом случае оставит тут свой след. Мои раздумья были прерваны приземлившейся за моей спиной девушке. Никак не пойму, что у нее за фрукт такой. Он типа заан вроде птицы или что-то иное. В любом случае, она вновь начала со мной заигрывать, сказав прямо на ушко: «Рыбхем справляется просто отлично». Прикусив мочку уха, отчего по моей спине пробежался холодок, тонкие ручки стали обвивать мою шею, вызывая у меня вздрагивание. Но Дасбонс не прост, он неспроста носит один номер. В разрушенном отеле полыхает настоящая мясорубка, это видно отчетливо по количеству и частоте тамошних взрывов. Здание почти с землей сравняли, а все не унимаются. Дасбонс, я слышал о нем от Астра как-то раз, он легендарный наемник из Истблю, владеет фруктом типа парамеция, сталь. Как говорят, его не убить и даже не поцарапать ни одному оружию. Кроме того, он сам по себе крайне вынослив и опытен в боях, но вот незадача. Рыбхем мнет сталь, как тростник, я на своем примере это знаю и потому сколько металлических деревьев он снес на своем острове. Фрукт или нет, а при должной физической силе любой металл прогнется. Мне было не разглядеть, что там наверху происходит, досадно, но вдруг раздался хруст, и шею Мони резким движением свернула. Живо отпрыгнув в сторону, ищу взглядом врага, но никого нет. Он невидим, я не почувствовал никого рядом, а значит удар наносился не со спины, но как тогда. Кем бы он ни был, а у него точно есть индивидуальные возможности и способность хорошо прятать жажду убийства. Так просто мне его не выкурить, тут полно развалин, где можно спрятаться, а значит, подпрыгиваю вверх, едва уловив чужое прикосновение и достаю из-за спины зонт. Хаотическая отдача. Таково название моего нового приема, который я позаимствовал у Джека. Поскольку я быстро учусь, то после пары тренировок мне уже удалось более-менее освоить этот прием. Впрочем, осваивать там было нечего. Резко атакуя и уводя руку назад, я создаю ударные волны, что сносит хрупкие деревья за раз. Причем отдача в мою сторону от приема позволяет парить в воздухе какое-то время, она сама подбрасывает меня вверх, но из-за тяжести моего оружия и сложности самого приема удары абсолютно беспорядочны, и направить их в одну точку практически невозможно, поэтому она и называет хаотической отдачей. Пока этот прием очень слабый, но благодаря тяжести зонта, чей вес составляет около 50 кг, эта сила возрастает в десятки раз, хоть и снижает скорость. Я разворотил около 20 метров земли, и без того поваленные здания обращались в щебень, а дорога раскололась, образуя еще больше хаоса. Территория стала более плоской без возможности где-либо укрыться. Увы, враг оказался мудрее и не стал вступать со мной в бой, он укрылся в клубах пыли и затаился. Барак Воркс это были или нет, я не знаю, но Мони, ох, ну и нашумел ты тут. Отряхнувшись, поправляя майку, девушка оценила уровень разрухи. Так она жива? Ну, я почему-то не удивлен. Она ушла, полагаю. Она, да, меня схватили женские руки, это точно, но видимо она слишком осторожна, чтобы не вступать в битву. Неожиданное убийство провалилось, и та сбежала, настоящий убийца, но явно рискнет еще раз, так что будь наготове. Последовав направлению, куда указал ее палец, я увидел капли крови. Задел, значит, вероятность возвращения убийцы велика, но теперь его или ее целью стану я. Стоило ожидать от сброда наемников и охотников подобного трюка, так что меня этим не удивишь, но вот факт того, что этот персонаж умеет полностью подавлять жажду убийства и признаки своего присутствия заставляет поостеречься. Возможно, и не я с Мони были целями, вероятно это была попытка спасти или ликвидировать Банкурия, а значит придется его пока под замок посадить или... Нет, так неинтересно. Пусть побудет наживкой для меня, заставим выйти убийцу и ликвидируем сразу же, но учитывая его навыки, это как минимум офицер, будет не так уж просто. Что же, план я составлю чуть позже, сейчас меня беспокоит другое. Вонзаю зонт в землю шляпкой вниз и резко пронзаю стоящую передо мной посредницу рукой насквозь. Так и думал, ты, Лагея, судя по ощущениям холода, она нечто вроде снега или льда, а может какого-то холодного материала. Попытка вытащить руку ни к чему не привела, она застряла в ее животе. Мони просто воспользовалась этим положением, чтобы начать по новой своей игре, и теперь я был прижат к далеко не малой груди лицом. Вот же, знает же, что у меня начинается своеобразная дезориентация в такие моменты и мозг вообще не думает и намеренно развлекается. Хи-хи, верно, я Лагея, снег. Твоя проверка была неприятна, знаешь ли, так может теперь сделаешь приятно, ох и знаю я, на что она намекает, и честно говоря уже не уверен, что это заигрывание или флирт, учитывая, что она временно теперь в моей команде, мне это терпеть еще долго. Я весьма настойчиво, облизнувшись, заверили меня, она хищница, которая не привыкла слышать, нет, это сразу видно во всех ее чертах, Мони-сан, у нас еще много работы, может, сначала с ней закончим, а после ты уже не отвертишься, и даже не думай, что Сатила или Криста тебя спасут, мою руку освободили, а вот голову нет, зря я зонт отпустил, с Лагией мне не справиться никак, теперь я в ее власти, дурья моя голова, а это в качестве гаранта, слегка опустившись, ее мягкие губы примкнули к моим и жадно вцепились. Ладонь аккуратно легла на голову, не позволяя разорвать поцелуи. Надавив, лишь усилила его. Ощущение игрушки в чужих руках не покидало меня ни на секунду, но против я тоже не был. Сам не знаю почему. Может потому что это уже третий подобный случай, а может грехом под названием. Похоть не обделен никто. Как только поцелуй разорвался, то мне лазурно улыбнулись и, лизнув щеку, еще раз обняли, крепко-крепко, словно это искренняя любовь. Увы, в подобное я просто не верю. Послышался звук, подобный выстрелу ядра, а перед нами рухнул Джек. Странно, я думал, его рубашка будет кровью заляпана, но, видимо, он понял, почему он был отправлен на переговоры. Развлекся, первое, что спросил у него, склонив голову, дабы увидеть оскал. Немного. Пожал плечами тот, с тобой было веселее. Что же, я дал этим сукиным детям уйти, как ты и сказал, надеюсь, это вынудит крокодайла показаться или хотя бы взбесит его, но что дальше, его жажда крови резко поднялась, но более меня не пугало, хотя было чего бояться, и правда, мне довелось расшевелить его и теперь без успокоительных или выплеска энергии ему в себя не прийти, демонстрируя мускулы, выпрямившись в полный рост, Джек всем видом показал, что едва держит себя в руках, я не могу остановиться, мне нужно скорее адреналин исчерпать, иначе снова на тебя нападу, не смей мне сейчас говорить, что нужно подождать и потерпеть, даже не думай, если сдохнуть не хочешь на этом месте, успокойся, работы много и крови тебе хватит, у Финса проблемы из-за нехватки людей, а наступление прерывать нельзя, покопавшись в одежде, достаю карту окрестных городов и селений с отметками и протягиваю тому, здесь указаны базы подготовки будущих охотников, основные казармы и хорошо защищенные крепости, и что мне с этим делать, убить там всех, он знал ответ, просто хотел его услышать, видимо это служило для него неплохим мотивацией, не просто убить, сравняй там все с землей, чтобы камня на камне не осталось, разрушь, уничтожь, растопчи, чем хуже, тем лучше. Как только Барак Воркс ниоткуда будет ждать подкрепления и силы для их контратаки будут урезаны, то Финс захватит все их объекты без потери товара. Как только закончишь с этим, то отправляйся в Ринбис, там все мы встретимся и навестим казино Крокодайла. А давай я и его с землей сравняю заодно, если ты вовремя не поспеешь. Разрушение для него нечто обыденное и даже комментировать не хочется. Главное, что он начинает воспринимать меня как равного себе и слушает, а не отмахивается от каждого слова. У меня, конечно, есть оружие против фруктовиков вроде него, но это бесполезно, человека с настолько крепким телом и чудовищной выносливостью это едва ли проймет. Не надо, мне еще с Дон Кихотом расплачиваться, а основная сумма пойдет из кармана крокодайла, если уничтожишь, то нам придется долго пахать, дабы расплатиться. Замечаю, что он открывает рот, чтобы заявить нечто очевидное, и тут же отвечаю на еще не поставленный вопрос. Нет, даже не начинай. Против этого человека мы не пойдем, и даже думать забудь. Сражаться и показывать свои силы до возможности, это хорошо и смело, но нужно и связи иметь, друзей, союзников, а если мы будем воевать с каждым встречным, то кем же мы в итоге станем? На мои доводы послышалось лишь презрительное шипение, но он все понял. Дальнейшие наши действия были просты, но быстры. Через пару минут после разговора передо мной появилась Сатила, которую я выбрал в команду для похода в Юбу вместе с Мони. Пришлось взять вторую из-за трансформации в гарпию, что меня удивляло в ней очень сильно. С одной стороны ее фрукт позволял управлять снегом, но крылья и когтистые лапы были более чем реальными, что больше походило на какую-то мутацию или нечто с нею связанное. В общем, схватив меня и Сатилу за шкирку, та взмыла вверх и устремилась в северном направлении, разрезая воздух. Такими темпами мы доберемся туда за день, учитывая время на сон и отдых. Ох, сон, надо же, с каких это пор я начал забывать, что мне нужно спать. Моя психика все же дала трещину, но начатое будет закончено, я не спущу Барак Воркс все с рук, они ответят за все и потеряю все, на другое я просто не соглашусь. В любом случае, сейчас необходимо вернуть Астра прежде, чем он что-то натворит без моего ведома. Пора вернуть его домой. В это же время, побережье Юбы, Гаинкмири после долгих дней пути, наконец причалила на сушу. Корабль сильно потрепало из-за зимнего климата на острове Драм, но в целом ничего серьезного не произошло. Якорь был брошен в непримечательном месте подальше от города. Песчаный холм скрывал присутствие корабля издалека, близ лежащие руины говорили о малой вероятности появления тут прохожих. Нами выбрало самое подходящее место, которое только смогла найти. Ей было плохо, плохо все это время. Виви умерла, ее подруга умерла, их спутник, мистер 9, мертв, их новый инакома, Слеер, мертв и всему виной Адам Вайспер, этот подонок, который выжил и не понес потерь во время творящегося кошмара на Литл Гардене. Да, он сражался честно, и был очень силен, такова правда, и думая о ней, Нами также понимала, что Нефертари была убита Барак Воркс, а не им, но именно благодаря ему убийца подгадал момент, и все равно ангел смерти должен сдохнуть, должен познать боль, что причинил всем, плевать на его прошлое, плевать на причины, он убил и должен за это ответить, за все, остальное не имеет значения, дело даже не в справедливости, это месть. Но Чоппер, недавно присоединившийся член команды, был иного мнения. Адам спас их и забрал чудовище из замка, никого не убил, кроме захватчиков, хоть и не стал связываться с Вапром. Он был прав. Хочешь что-то защитить? Борись за это сам. Так Северный Олень поступил, но проиграл королю. Если бы не Мугивара со своей командой, то и он, и доктор Куриха были бы казнены. Так спаситель ли этот парень или бедствие? Каждый был своего мнения, как и Луффи, чье мнение еще никто не услышал. Тот еще не определился, ненавидеть того или нет. Никто даже предположить не мог, что творилось в голове соломенной шляпы. Но одно все знали точно. Луффи, я знаю, ты торопишься, но давай переночуем и отправимся в город завтра, уже ночь. Видя нетерпение в глазах, Санджи решил притормозить резвую головешку. Ты вообще уверен, что он там? Уже засыпая, вопросил Зара, расположившийся в позе лотоса со скрещенными руками. В такой позе он часто спал прямо на палубе. Эйс сказал, что будет ждать в Юбе 10 дней, значит будет. Уверенное заявление не было воспринято всерьез. Все устали и валились с ног, никто даже не представлял, что произойдет в этом неприметном городе на следующий день. Штаб-квартира морского дозора. Несколькими днями ранее, Лиза дрожала, ей было страшно стоять в центре зала пред высокими чинами. Она давала показания по делу Адама Вайспера, она рассказала все, что видела, знала, и даже предполагала, все то, что натворил этот пират. Она чувствовала себя куклой, которой в тени руководят нитями, и в некой степени так оно и было, потому что было очевидно. Вайспер хотел, чтобы о нем знали, лишь поэтому девушка была не тронута и отпущена. Он знал, что та будет говорить и сколь красочно, и даже если бы дозорная отказалась давать показания, то прибывший на драм-линкор капитана Смокера взял бы показания у местных. Ничего бы не изменилось. Штаб-квартира уже не первый раз собиралась из-за проделок этого пирата, но последние не могли оставаться и дальше проигнорированными. Ангел смерти слишком взорвался и не без причины. «Спасибо за показания, присядьте», — кивнул коммодор, записывая сказанное ранее. Коммодор Бранью всегда отличался своей красноречивостью и не первый раз выступал на собраниях на тему ангела. У него играло чувство дежавю. Он еще помнил самоуверенность Римуса, будто только вчера сидевшего неподалеку, попивавшего саке, и теперь это место занял его приемник. Но в нем не было ни необходимой закалки, ни решимости и даже боевых качеств, которыми славился его наставник. С этим пиратом нужно что-то делать. Он совсем распоясался. Вздохнул кто-то из сидящих, глядя на листовку. Молокосос не знает своего места и плюет на всех с высокой колокольни, чувствуя безнаказанность. Нужно послать отряд из нас, капитанов, и расправиться с ним, иначе совсем разойдется. И что ты хочешь с ним сделать? Римус тоже думал, что это второсортный пират, и где он теперь? Из-за победы над ним многие мелкие шайки объявили себя членами ангелов смерти и стали брать под контроль острова Истблю и Грантлейна. Это уже никуда не годится. Если Вайспер войдет с ними в контакт, то нам придется с ним считаться. Мы уже с ним считаемся», — вздохнул Бранью, сложив пальцы замком. «Никто не верит, что за этого парня дают 44 000 000, охотники за головами требуют больше в разы. Я взял на себя смелость повысить его награду до 115 000 000, это беспрецедентная сумма, но не без причины». Капитаны согласно закивали. Так оно и было. Оставлять Вайспера в разряде обычных пиратов было уже просто невозможно, и дело не только в его безумствовании на море, но и из-за боевых качеств, что были доказаны на Литл Гардене и не только. Никто не решался выступить против этого паренька в одиночку. Если бы у него был фрукт какой-то, то это был бы еще один разговор, но обычная физическая сила, есть чему восхищаться. Мало людей без фрукта получают выше 100 миллионов, очень мало. КХМ. К столу подошел дозорный лейтенант и, что-то шепнув Бранью на ухо, получил кивок и начал свой доклад, вывешивая новые постеры. По нашим данным, к Ангелу Смерти присоединилось двое. Нина Арау, известная как потрошительница и охотница на пиратов, а также Стелс, каннибал с наградой в 56 000 000 Белли. Учитывая раны на теле капитана Римуса, добили его именно они. Кроме них есть еще двое. Астреленс, бродячий музыкант из Локтауна, но о нем ничего не известно, нигде не числится, однако обладает высоким уровнем фехтования. А также, лейтенант замялся, доставая новый постер. Сглотнув, он еще раз посмотрел на него, словно убеждаясь, что это правда и что он рылся в старых архивах не просто так. Сатилла Раст, бывший миротворец, изгнанный за незаконные и крайне жестокие эксперименты над людьми, награда. Сатилла Раст. Вскочило несколько человек от осознания того, какой это кошмар на самом деле. Она померла лет 5-7 назад. Ты издеваешься? Хочешь сказать, что это чудовище вновь вышло в море? О господи! Капитан 112 батальона залпом осушил стоящий неподалеку графин с саке, и никто не смел его осуждать за это. Шрамами по всему телу был украшен мужчина, и шрамы эти были получены при столкновении с Сателлой. Тогда капитана по кускам зашивали, жуткое зрелище не для слабонервных. Почему она еще жива, этот монстр? Чертов нелюдь без чувства стыда и самосохранения. 5 лет назад за нее давали 247 000 000 Белли. Страшно представить, что она натворит на этот раз. Не беспокойтесь, белый охотник преследует их с самого Локтауна. Судя по его отчету, ангел сейчас в Алабасте, но ничего более о нем не слышно, никаких происшествий с его стороны не наблюдалось. Вероятно, после всего он залег на дно. Как бы то ни было, а с рук все содеянное им мы не спустим. Если собаку не приручим, то усыпим. 2.36 обман. Юба. Юба являлся очень молодым городом, которому сроду около 10 лет. По приходу крокодайла это место одолела засуха, хотя ранее тут был раскинут оазис, и теперь число жителей изрядно сократилось. Многие шли в Ринбис или на Нахану, поближе к воде и морю. Но в связи с недавними событиями последний был спален почти дотла. Если туда и ехали, то только лишь помочь начать его восстановление по доброте душевной или в качестве нанятой рабочей силы. Этот город не мог похвастаться никакими достопримечательностями, лишь караваны и путешественники захаживали сюда, чтобы пополнить запасы, и бандиты, которые хотели на нем поживиться. Королевская гвардия была занята беспорядками в других районах и повстанцами, поэтому данную область войска покинули целиком. Теперь тут промышлял грабеж, разврат и право сильного. Для командира 2-й дивизии Белоуса подобное место не являлось проблемой. Здешние пираты и бандиты были гораздо языками чесать, но на деле были теми еще слабаками. Не так давно Портгас наткнулся на одну листовку и вырезку в газете. Его младший брат, наконец, вступил на путь пирата и, по слухам, даже командой обзавелся. Нельзя было не улыбаться проделкам этого мальца. Теперь жди его, дождись. Вот уже сколько лет они не виделись и не слышали друг о друге, а теперь предстала такая возможность, этим нельзя пренебрегать. Эй, старик, дай 10 порций баранины. Потирающий вымытый стакан бармен ошапешил. 10. Очевидно, юноша был один и делал заказ для себя любимого. И куда в него столько лезет, спрашивается. Но желание клиента, закон, главное, чтобы деньги платил, а остальное как-то по одному месту. Поставленные рядом тарелки были вмиг опустошены. Трудно найти себе что-то съедобное в пустыне. А Портгас добирался до этого города около 2 дней, желудок жалобно урчал, но, наконец, голод был утолен вместе с жаждой, и можно было немного расслабиться. Откинувшись на стул, внимание тут же привлек лежащий рядом паренек, которого легко можно было перепутать с девушкой. Бледно-розовые волосы, заплетенные в косу, одежда больше схожая с нарядом для театрального выступления и походящая на легкий рыцарский наряд без доспехов. Если бы огненный кулак множество раз не побывал в борделях или просто с девушками, то принял бы этого Соню за какую-то красавицу, но сейчас было очевидно, что у спящего андрогенный вид. Уже утро, да, приоткрывая глаза из-за начавшегося шума снаружи, похоже, какие-то бандиты напали на торговца, он уставился на доедавшего баранину Иса. Тот просто первым попался на глаза. Я тебе больше скажу, уже полдень. Скрестив руки, знаменитому пирату становилось тошно от осознания того, что он продолжает считать вот это девушкой. За такое хотелось удариться головой и привести мысли в порядок. Жарко. Вообще разницы между днем и утром не вижу. Заныл тот, так и не подняв голову с барной стойки. Ну и зачем тогда было выбирать эту страну? Ты же явно не местный. Кого-то Иису это поведение напоминало, такое же глуповатое и наивное. Не я, капитанчик выбрал, откуда нам было знать, что тут столько песка и жары. У-у-у, не могу думать. Можно подумать, ты умеешь. Промелькнуло в голове собеседника, но вздохнув, он спросил иное, просто чтобы скоротать время. Ты из торговцев, что ли? Не, я пират. Вот тут Иса чуть на смех не пробило. Пират, как же? Шут какой-то, играющий эту роль и убеждающий в этом окружающих. Правда, у этого шута имеется клинок и явно настоящий, но это далеко не повод считать его морским волком. Оружие сейчас может купить, украсть или изготовить каждый. Важнее то, как ты сам им владеешь, а в данном случае оставалось плакать. Уже не раз и не два Иис сталкивался с серьезными противниками, отец отправлял его на важные задания по усмирению команд или чтобы добиться победы над ними. Захват острова, уничтожение базы дозора. Когда сильный противник вставал лицом к лицу, то чувствовалось напряжение, желание убить, воинственную ауру, а здесь удивительно будет, если такому вообще хватит смелости клинок на кого-то поднять. Ну-ну, сдерживая смех, покачал головой истинный пират, каковым он себя считал и не раз это доказывал. Кстати, хозяин, ты не видел тут этого пирата, носящего соломенную шляпу? Покопавшись в своем рюкзаке, на стол легла листовка с наградой. Нет, впервые его вижу. Вглядевшись в постер, помотал головой бармен, спросив в другом месте. Уже собираясь убирать листовку назад, Иса передернула от взгляда резко очнувшегося паренька. Тот окончательно вышел из спячки и рассмеялся, поняв, кто на ней изображен. Еще бы ему не смеяться, вот уже третий раз он с ним сталкивается. Даже остро было смешно наблюдать за подобной иронией. Ты знаешь его, да? Тут огненному кулаку стало не до смеха, интуиция говорила, что что-то не так. Ага, мы сталкивались с ним пару раз. А ты кто? Охотник за головами? Хочешь получить награду за голову? Тут улыбка Линца стала шире, а глаза так и излучали хитрость, как у чеширского кота. Или может назвать тебя Портгасом Ди Эйсом, двоим командиром дивизиона Белауса и пиратом с наградой в 550 000 белли. О, ты знаешь меня. Это было странно. Жажды убийства не было, но предчувствие опасности обострялось все сильнее. От него ли оно исходило? Я знаю почти всех пиратов, за которых назначена награда. Это мое хобби, кроме музыки. Двери бара резко открылись, пуская дозу свежего воздуха и привлекая внимание окружающих. Иису тут же стало не до шуток. Стоящего было трудно не узнать по количеству сигар во рту и на поясе. Они висели как патроны в ряд. Многие задавались вопросом, что тут делает белый охотник, но в баре было лишь два преступника, которым следовало бояться гнева правосудия, и вот тогда-то стало понятно, откуда возникло ощущение опасности. Да уж, Лаге, это вам не шутки, какое бы звание человек ни носил. Что за дела у такого знаменитого пирата в этой стране? Пуская дым по всему бару, вопросил смокер, еще не заприметивший сидящего рядом с пиратом. Я ищу своего младшего брата. Без особой утайки признался тот, вызывая интерес у Линца, который сидел спиной к дозорному, дабы не привлекать внимания и получить как можно больше интересных сведений. Мозгов ему на такое не хватало, это были инстинкты. И, что же мне делать? Намекая на бой, огненный кулак нацепил на голову лежащую неподалеку шляпу и оскалился. Он не очень-то хотел сражаться, у него не было на это причин, но решал тут не он, и враг был серьезным. Прямо сейчас я разыскиваю других пиратов, и меня не заботит твоя голова, так отпусти меня, развел руками, словно предлагая логическое решение. Не могу, ты пират». Этих слов было достаточно, чтобы осознать преданность дозорного своего делу, что тот не отпустит никого, даже самых знаменитых пиратов, какой бы силой они ни обладали, таков его долг. Сражение даже не успело начаться, как с улицы раздался чей-то крик, и в ресторан влетело нечто вроде ядра, прошибая двери и отправляя капитана в полет. Смокер просто не успел сделать тело неприкасаемым от неожиданности и получил неслабый удар по позвоночнику головой. В этот самый миг, когда этого никто не ждал, и до того, как дозорный врезался в огненного кулака на полной скорости, чей-то клинок разрубил два тела пополам и порезал Мугивару, который и был тем самым прилетевшим снарядом, чье тело относилось к парамеции. Все произошло так быстро, что никто и не опомнился до самого последнего момента, а как опомнились, то каждый из троицы перегруппировался. Эй взглянул на затягивающуюся рану на теле, как и у Смокера, и на кровь своего брата, которого так долго искал. Вот она, долгожданная встреча, но обстоятельства не из лучших. Кто это вообще сделал? Ой, так вы обологи! Стряхивая кровь, улыбнулся Ленц. Он знал, где и у кого кровь, поэтому старался не смотреть в том направлении. В этом опыт у него имелся немалый. Неудобно вышло, надо было готовиться разрубить пополам всех троих, а не одного. Эй, да ты шутишь. Портгас мог лишь нервно дергать глазом от увиденного. Ленц не блефовал о пиратстве и даже на вид являлся не второсортным грабителем. Он мгновенно воспользовался ситуацией, чтобы убить трех человек, и вообще ничем себя не выдавал, даже сейчас в нем ни капли жажды крови. Что с ним не так? Психологические отклонения, других предположений у пирата не было. Эйс, от неожиданности Луффи даже про рану забыл, хотя не совсем рану, скорее просто царапина, по крайней мере для фруктовика с резиновым телом. Но через секунду опомнился, вспоминая о произошедшем на нескольких островах по вине этого человека. У Линца было приблизительно столько же грехов, сколько у Вайспера, без его участия ничего не происходило, а уж не запомнить было его трудно. «Будь осторожен, этот парень, Астраленц». Дзюбти со свистом опустилась на голову пацана, желая ее размажить прямо тут. Смокеру было плевать на Мугивару или новичка из команды Йонка, на все плевать. Убийца его подчиненный стоял прямо перед ним, и здравомыслие само собой покидало его, желая уничтожить этого монстра, как бы он ни выглядел. Но о его способностях ничего не было известно, поэтому дозорный был вынужден вступить в ближний бой. Может, Дзюбти владел он и неплохо, но Ленц не зря считался и считал себя мечником, отбивая каждый выпад без особых проблем. «Хи-хи-хи, капитан Смокер, давно не виделись. Я так рад вас вновь видеть, видимо пираты в Локтауне закончились». Сдерживая давление Дзюбти одной рукой, парень чувствовал, как его ноги начинают скользить к стене. Остро не был столь сильным физически, но умел правильно распределять вес своего тела и делал это грамотно.